Живот. Живот – это центр тела. Самая уязвимая его часть, которую ничто не защищает от опасности. Причем опасности как реальной, так и метафорической. В целом, инстинкту самосохранения все равно, на что реагировать. Любая угроза является для него реальной. Знакомо ли вам чувство, когда скручивает живот, хотя рацион никак не менялся за последние дни, а иногда и месяцы? Почему люди могут питаться одинаково? Однако у одного обнаружится язва, а у второго будет крепкое здоровье. Нам с вами снова придется поговорить о стрессоустойчивости. Ее уровень у каждого свой. Сильное влияние стресса провоцирует появление психосоматических болезней лишь тогда, когда организм не способен к адекватной реакции на конкретную стрессогенную ситуацию. Стресс на уровне живота появляется вследствие различных факторов: проблемы в семье, увольнение с рабочего места, расставание с родным человеком, смерти близкого, развода или измены. При столкновении со стрессом человек, как биологический организм, либо принимает решение бороться, и тогда железами вырабатываются гормоны стресса, а сердечная мышца заполняется кровью, либо убегает и прячется, и тогда система пищеварения будто перестает работать, ей не до переваривания еды. Если взять в пример животных, то после столкновения с врагами они отправляются на отдых. Человек же, в зависимости от его характерных особенностей, может продолжить борьбу и после столкновения. Такое может случиться, когда что-то прошло не так, как хотелось бы. И даже если разум уже понял, что угроза отсутствует, древние мозговые отделы продолжают раздавать команды, вырабатывая гормоны для борьбы со стрессом. Обычные диагнозы, которые ставят при затяжном стрессе, это СРК, синдром раздраженного кишечника, хронический гастродуоденит, воспалительная патология двенадцатиперстной кишки, это дискинезия желчно-выводящих путей, когда нарушается поступление желчи из желчного пузыря в кишку, и язвенная болезнь.